Слава Богу, друзья! Любовь мою помни, как велика любовь нашего Господа Иисуса Христа. Его любовь – это не просто что-то красивое, романтичное. Его любовь – это Голгофский крест. Его любовь – это жертва, которую Сын Божий совершил добровольно. О нем написано, что никто не мог забрать у него жизнь. Но он о себе сказал, что я добровольно отдаю свою жизнь. Вот в этом есть величие его любви. В этом проявляется могущество его любви, сила любви, победа жизни над смертью. Крест – это место или средство, или обстоятельства, которые проявили очень глубокую Божью любовь. И эта любовь была проявлена не сына к отцу, не отца к сыну. Эту любовь Бог проявил к каждому из нас. Эту любовь Он явил мне. В этом мы должны видеть Его любовь непревзойденную. Очень много о любви говорят между людьми, как молодыми, так и старшими, родителями, детьми. Но говоря о Божьей любви, друзья, нету сегодня времени, не хочется даже размениваться на то, чтобы говорить о чем-то другом, кроме о Божьей любви. Божья любовь, она совершенна тем, что она безусловна. Божья любовь, она совершенна тем, что не ожидает взамен, не ожидал взамен от нас, чтобы мы что-то сделали для Него. В этом есть совершенство Его любви, друзья. Я хочу сказать, что любовь, она не просто какие-то чувственные переживания или что-то внешние факторы, сентиментальность какая-то. Любовь – это ответственность. Это то состояние сердца и обстоятельства жизни, которые привели Иисуса к конкретным поступкам, решениям. И результат всей Его любви, Его ответственности заключался в том, что Его распяли. Он позволил себя распять. Его распяли грешные люди. Его распяли люди, которые абсолютно безучастны были в том, что должны были совершать в силу своего призвания, в силу своей ответственности. Но они совершили совершенно абсолютно другие, сделали совершенно другой выбор в своей жизни. Иисус пришел на крест, и это, пожалуй, было единственное место, где человек определил для Божьей любви. Это Голгофский крест. Это Голгофский крест. И сегодня, говоря о кресте, знаете, апостол Павел в послании к Коринфянам, 1 главе, 18 стихом, он говорит, что для погибающих слово о кресте – юродство есть. Для погибающих слово о кресте, юродство есть. Сегодня люди, которые не оценили, не поняли, не приняли Божью любовь, для них крест – это что-то странное, непонятное, отверженное. Но Павел также говорит, что для нас спасаемых, что для нас спасаемых есть крест? Это сила Божья, это жизнь, это победа жизни над смертью. Это Божья благодать и обетование вечной жизни. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Крест, о чем мы сегодня вспоминаем или напоминаем друг другу, о чем мы сегодня не только говорим, но, я очень надеюсь, мы переживаем это в своем сердце, в своем размышлении. Это самое главное, что дает нам право или дает нам дерзновение, я бы сказал. Это самое главное, что дает нам дерзновение говорить о вечности, говорить о вещах, которые не проходящие в этом мире, которые делают нас намного выше того, что тленное в мире в этом. Делает нас или поднимает нас намного выше, о чем сегодня весь мир говорит. Что весь мир ценит, к чему стремится, какие ценности выбирает. Для нас, друзья, это дерзновение говорить о неприходящем, невременном, а вечном. Голгофский крест, уготованное людьми место для Божьей любви, для Божьей благодати, для Сына Божьего. Но для нас, верующих, как мы уже сказали, это есть сила воскресения, победы, жизни. Каким образом мы сегодня можем это интерпретировать или принять в свою жизнь? Каким образом мы можем сделать для себя какие-то важные выводы, решения принимать? Что это, чему это обязывает сегодня нас в повседневной христианской жизни? Является ли для нас крест это обстоятельство, ну, которое востребовано нам периодически? Знаете, там Пасха приходит, воскресенье пришло, еще какие-то обстоятельства жизни, и мы периодически обращаемся к этой силе, обращаемся к этой Божьей любви. Или это состояние нашей жизни? Если это состояние нашей жизни, состояние нашего сердца, то к чему приводит нас или какие размышления приходят в наше сердце? Друзья, думаю, что все нормально и желательно так, чтобы хождение немножко контролировать или воздерживаться от передвижений. Детки особенно, давайте будем собранными и целеустремленными в это время. Может, там, если кто-то поднимается, то, друзья, кто там дежурит на этом, то помогите там спуститься, подняться, если в этом есть уже крайняя необходимость, хорошо? Говоря о кресте, друзья, я все же хочу проследить такую очень важную, думаю, что для всех нас, важную вот Божье откровение, линию такую, жизненную позицию, что для многих людей юродство, крест является юродством, потому что крест – это, ну, как бы ознаменование какого-то презрения, ознаменование позора, ознаменование невостребованности, отверженности. И мало людей в этом мире, они готовы принять вот крест в свою жизнь. Мало людей в этом мире готовы себя отождествлять с крестом, потому что внутренние переживания, гордыня, эмоции, амбиции человеческие, они никогда не согласятся, чтобы крест был знамением моим, крест был местом жизни моего распятия, моих чувствований, моей гордыни. Для людей важно, и приоритеты совершенно в другом заключаются, ценности по-другому распределяются. Но что для нас еще может, в чем послужить, или чем он может нам быть прообразом, крест, который был средством или орудием распятия, позора, пытки для Господа, для Сына Божьего, для Иисуса Христа. Священное Писание говорит, что, знаете, я хочу прочитать, для меня это сегодня наиболее, наверное, актуальное. Послание Ефесянам, 2 глава, с 12 стиха. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды, были безбожники в мире». А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. И ниже в этой же главе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Друзья мои, наша христианская жизнь, она разделяется на два таких рубежа или два периода. Как апостол Павел не только в Ефесянам, в Галатам, мы в посланиях, в Евангелиях читаем о том, что мы некогда были тьма, мы когда-то были непросвещены, Мы когда-то были рабами греха. Мы подчинялись закону греха. Но однажды посредством креста Христового, посредством пролитой крови, как мы читаем в Священном Писании, мы стали близкими и даже родными. Вы знаете, вот это состояние родства Сына Божьего, Иисуса Христа, оно непосредственно передается нам в переживании родства друг с другом, как спасенных, искупленных Божьих детей. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Родство, которое Господь приобрел для нас ценою креста, ценою пролитой крови на Голгофе, друзья, это не просто номинальное определение, название, это наше состояние. И порою мы как-то иногда, может, недооцениваем вот эту глубину познания, которое Бог открывает нам через крест Иисуса Христа. То, что Господь дорогой ценою приобрел нас, то, что Он принял это добровольно в своей жизни, обозначает или определяет для нас, друзья, необходимость. Как апостол Павел говорит в Галатам, «Я сораспялся Христу». Я сораспялся Христу. Сегодня для нас намного глубже и важнее, друзья, пережить, осознать и пережить не как факт со стороны, который совершился в жизни Сына Божьего Иисуса Христа, и который автоматически влияет как-то на нашу жизнь, потому что мы поверили в это. Но, друзья мои, как апостол Павел, так каждый из нас, брат или сестра, много лет или мало лет верующие, но если мы не сораспялись с Христом, то, возможно, для нас будет таким проблематичным и тяжелым вот это ощущение или переживание общности друг с другом, с Иисусом Христом. Будет для нас каким-то, знаете, таким тяжелым бременем быть родными, быть близкими посредством крови Иисуса Христа. Я думаю, что, как и я, мы многие переживали обстоятельства, когда ты должен заставлять себя быть близким, ну, с кем-то из людей, родным. Ну, пусть родным это громко сказано, знаете, но для меня сегодня это особая такая тема, что мы сроднились кровью Иисуса Христа, что мы когда-то были далеки, что мы когда-то не знали Господа, мы не знали друг друга, но посредством креста Христова мы стали Его семьей. Посредством участия в Его семье мы стали близки друг другу. Слава Господу, друзья! Я думаю, что, как я уже сказал, что каждому из нас приходилось переживать, когда, знаете, ну есть определенные люди или круг людей, с которыми, ты ощущаешь, что родной и близкий, что это близкий по духу, что это близкий по крови, или родные по крови тебе люди. Но и есть обстоятельства и жизненные такие ситуации, когда ты заставляешь себя принимать другого человека. Вроде бы ты с умом понимаешь, что это человек близок к тебе, ты должен принимать этого человека, но нету вот этого чувства родства, нету этой привязанности друг к другу, нету этого чувства необходимости друг в друге. И, друзья мои, вот суть Божьей любви заключается в том, что, как мы прочитали, чтобы примирить обоих в одном, то есть, чтобы соделать нас близкими с самим Господом Богом. Он праведный и святой. Мы были далеки, отчуждены от общества Израилева, далеки и отчуждены от Божьей святости. Но посредством креста, Иисуса Христа, посредством Его смерти и воскресения, Он соделал нас родными и близкими с Богом, Сыном Божьим Иисусом Христом. И это непосредственно отображается на наши отношения, на нашу жизнь, на наше взаимопонимание, на наше служение друг другу, на нашу привязанность друг к другу, ответственность друг перед другом. Мы очень бедны и несчастны будем, если мы будем себя отождествлять только вертикально, вверх, с Божьей любовью, Его благодатью, Его святостью, жертвой и любовью Его. Мы будем очень эгоистичными, потому что мы не сможем Ему просто сразу в небеса отдать ту свою приверженность Ему, подчиненность Ему, Ему отдать непосредственно по вертикали вверх мы не сможем. Он определил таким образом, что если мы любим Его, Если мы приняли Его и любим Его, то свою любовь, свою ответственность любви к Нему мы можем реализовать исключительно в горизонтальном измерении. Это значит, принимая друг друга, послужив друг другу, полюбив друг друга, мы можем подтвердить свою ответственность любви к Богу. По-другому Бог никак не определил. Наше, друзья, призвание, наше определение Божьей семьи, людей спасенных, взятых в удел, народа особенного, призванного, искупленного, определяется исключительно посредством церкви, которая все еще на земле. И исключительно посредством церкви. Без церкви никогда, нигде Бог никак не проявляет и не определил другого порядка, кроме как через церковь явить свою любовь этому миру. Аминь. Только через церковь Бог являет свою любовь этому миру. Много людей, которые претендуют на особый статус в призвании благовествования спасения или каких-то истин, откровения о Боге и вечности, но только церковь является столпом и утверждением истины, спасения и Божьей любви. Аллилуйя! Слава Богу, друзья мои! И это приводит непосредственно нас к следующему переживанию или возрасту определенному. Знаете, крест для людей, как мы уже говорили, он имеет определенный статус, определенность. Но даже для нас, верующих, мы иногда не до конца осознаем значимость и свое сораспятие Христу. О чем говорит Павел, когда говорит о сораспятии Христу? Каждому из нас надлежит, друзья, надлежит быть распят на том же кресте. В своих амбициях, в своих желаниях, в своей гордыне. Я уже не говорю о грехе, который должен быть пригвожден ко Христу в нашей непосредственной судьбе, жизни нашей. В отношениях наших. Для многих крест – это, знаете, страшная сила, сила смерти. Крест – это воины, это гвозди и молотки. Крест – это копья, которыми пронзили воины, распятых на кресте. Это жуткая картина, которая пропитана кровью, ненавистью, злобою. Дыхание смерти мы ощущаем, когда мы осознаем вот суть креста, на котором был распят Иисус Христос. Но с другой стороны, друзья, если мы поразмыслим, то не воины должны быть страшными для нас. Не страшные копья и гвозди с молотками, которые причиняют боль, страдания и смерть распятым на кресте людям и Сыну Божьему. И если мы говорим о нашем сораспятии, то об этом тоже надо учитывать. И мы от этого тоже никуда не денемся. Но, друзья мои, я хочу подчеркнуть, что в первую очередь на кресте распинается не просто, мы не должны пропитаны или быть исполнены чувства жалости и сострадания исключительно поверхностным, таким, знаете, плотским измерением. Мы должны понимать, что распять свою гордыню, распять свое «я» – это очень болезненно, состраданием. Иногда не за один раз, но это наша ответственность, друзья мои. Это наша ответственность. Это должно происходить, знаете, в отношениях между собой, между нами. Когда мы, если мы ответственны о Божьей любви, берем на себя эту ответственность Божьей любви, Он принял нас такими, как мы есть, то мы должны, в свою очередь, научиться, друзья. Христос пришел и был пригвожден к кресту. Если мы в наших отношениях не распинаем себя, свои гордыни, свои эмоции, свои какие-то правила и устои, друзья, то мы не сможем проявить эту любовь, которую Бог нам явил. Мы не сможем друг друга принять таким образом, как Бог принял каждого из нас. Распятие – это не какое-то либеральное отношение относительно греху. Распятие – это смерть. Это смерть, это рубеж, который должны перейти. Это не просто немножко сораспятся. Но я отчасти сораспялся Христу, наполовину я сораспялся. Я одну руку мне пробили, но другую я не могу позволить, что мне прибили ко Христу. Ну ладно, руку и ногу прибили ко Христу, но остальное мне не хватает. Веры, любви не хватает, мне терпения не хватает. Друзья мои, сораспяться — это не частичная смерть. Это не какая-то относительная победа в проблеме с грехом. Но это сораспяться, это значит умереть. И это наше решение, друзья. Это наша с вами ответственность. Не просто благодать Божья делает за нас и распинается за нас. Благодатью мы спасены. Бог умер за нас. И Он дал нам право пригвоздить свои желания, свою гордость, свое «я», пригвоздить ко Христу подобно так, как Он умер за нас. Именно об этом напоминает нам сегодня заповедь Иисуса Христа. Мы причастники божеского естества посредством хлебопреломления, посредством чаши, которую мы принимаем. Но, друзья мои, мы не должны остановиться на этом. Мы должны завтра пойти, встречаясь с людьми, встречаясь с этим миром, встречаясь с вызовом этого мира, с грехом этого мира. Мы должны быть уверены, что мы правильное решение приняли. Что это наш выбор ради Христа, сораспяться Христу, быть родным и близким посредством крови Иисуса Христа. Это значит противостать греху, противостать миру. Не быть рабом мира, греха. Это одно. И второе, научиться принимать и любить. Весь закон заключается в одном слове. Скажите мне, пожалуйста, в каком слове заключается любовь? Любить ближнего, как самого себя. Друзья мои, крест Иисуса Христа – это не символ христианства. Это не определение нашего статуса. Это наше состояние. Это опыт нашей жизни. Крест Иисуса Христа – это то, что мы переживаем. Посредством креста мы такие близкие и родные. И тогда, знаете, наша близость будет определяться не мерой благодетельности друг другу, не мерой милосердия или какого-то добродетели, которое мы можем друг другу оказывать, но близость и родство наше определяется исключительно Божьей благодатью, силой любви Его в моей жизни. Мы тогда не будем желать, или у нас не будет получаться, что вроде любил, вроде принимал друг друга, но распял не себя, а брата распял. Взял и распял его, пригвоздил ко кресту все его грехи, все его неправильные мысли, слова взял и пригвоздил во имя Иисуса Христа. Но это не заповеди Иисуса Христа. Не друг друга. Мы неправильно где-то иногда понимаем заповеди Иисуса Христа, чтобы мы сораспились, не сораспили ближнего и брата, а брата любили, ближнего принимали, а себя распинали. А свою гордость, свое отношение, свои амбиции распинали. Это помогает нам, друзья, поддерживать вот это чувство родства, близости. Я, друзья, испытал это, я искренне перед Богом говорю. Когда даже расстояние, времена, обстоятельства, они отчуждают нас друг от друга. И, может быть, это, знаете, помогает еще раз испытать вот ту ответственность любви, которую Бог проявил к нам и которой, в свою очередь, ожидает от нас. Знаете, Иисус Христос, когда был на кресте, Он пережил страдания, муки, предательство. Он многие, знаете, по-человечески невыносимые страдания и скорбь пережил. Но Его забота о чем была? Что волновало Его сердце? Что Он говорил, находясь на кресте? Какие слова Он произнес с Голгофского креста, друзья мои? Се матерь твоя, позаботься о ней. Отче, прости их, они не знают, что они делают. Друзья мои, все, о чем говорил Иисус на кресте, оно было направлено исключительно или побуждением сказанного слова на кресте Сыном Божьим. Это было побуждение исключительно заботы и любви о ближнем, о тех, которых, может быть, которые не смогли бы понести, не смогли бы быть рядом на кресте с Иисусом, но Он был там вместо них. И даже те, которые распинали Его, Он заботливо с любовью молил Отца и говорил: «Отче, они не ведают, что творят». Как часто мы молились друг за друга, когда причиняли нам боль, когда причиняют нам страдания. Как часто мы молимся и говорим: «Отче, благослови его, прими его, дай ему радость любви пережить этот мир и твою благодать, посредством которой ты принял меня, принял каждого из нас». Тогда христианство будет истинно христианством. Тогда наша вера, она будет не просто религиозным, фанатичным, таким аскетичным образом жизни, а это будет жизнь, наполненная смыслом, радостью, наполненная торжеством победы, в первую очередь, победы над своим «я», победы над своими прихотями, похотями, очей, желаниями мирскими, житейскими. Друзья мои, напоминание о кресте Господнем, напоминание о Его подвиге, страданиях, Его смерти, о чем сегодня мы так трепетно и бережно относимся, друзья, это напоминание сегодня всем нам, что мы не просто родственники, далекие друг другу, но мы родные и близкие кровью Иисуса Христа. Если мы принимаем родство с нашим Господом Иисусом, мы не можем быть в то же время отчужденными друг от друга. Мы не можем, принимая любовь Божью, принимая благодать Сына Божьего Иисуса Христа, Его спасительную жертву, которую Он совершил для нас на кресте, мы не можем отторгать друг друга. Мы не можем по-другому воспринимать друг друга, кроме как посредством Божьей любви, любви Сына Божьего Иисуса Христа, лично ко мне. И мы должны согласиться, я надеюсь, не может никто возразить, что для кого-то Бог, ну, более благосклонен, и кого-то больше Бог полюбил, чем меня. Или наоборот, Бог меня больше полюбил, чем любого кого-то здесь находящегося. Нелицеприятен Господь. И для Него одно только важно – это сердце твое. Это состояние души твоей. Господь презирает на смиренных сердцем. Господь ищет тех, которые чтут Его святое имя, которые чтут Его любовь, которые приняли Его любовь. И не просто приняли, но которые Его любовью служат ближнему своему, которые Его любовью наполнены, чтобы проявить Его любовь безмерную, безграничную, безусловную, проявить относительно тех, которые окружают нас. Я хочу пригласить к молитве, прежде я прочитаю 57 глава книги пророка Исаии с 15 стиха. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, сокрушение и смирение. Вот это тот крест, на котором был распят Христос. Это те переживания и состояния сердца, души, которое привело нас ко спасению и вечной жизни, которую никогда мы бы не смогли заработать, заслужить, приобрести, купить. Никакие ресурсы, средства они не могут восполнить утерянное однажды человеком жизнь и спасение. Но Бог своей премудростью, это было сокрыто, это было тайной от создания веков, это было тайной, мы читаем в посланиях, но сегодня Господь нам открыл это, и мы с благоговением, принимая эту Божью любовь, принимаем также и ответственность любить, как Он любит, принимать, как Он принимает, сораспяться с Ним, как апостол Павел, как все святые, быть смиренным и кротким духом, чтобы в свое время Бог превознес и наследовать жизнь вечную. Слава нашему Господу, друзья мои! Я приглашаю всех, мы склоним наши сердца, предстанем в смирении при лице нашего Господа, призовем Его святое имя, да будет Он благословен. Аминь.